Письмо агента исходно было лестной шуткой. Морис Венис увидел в университетской газете фотографию Вильгельма, когда он баллотировался на пост казначея класса, и написал ему насчет экранных проб, а Вильгельм сел на поезд и махнул в Нью-Йорк. Агент был огромный, здоровый, как бык, и такой толстый, что, казалось, руки закованы жиром и мясом, и ему даже больно от этого. Волос осталось немного, но цвет лица свежий. Он шумно дышал и с трудом проталкивал сиплый голос через заросшую жиром глотку. На нем был двубортный прямой пиджак, как тогда носили, голубой в тонкую розовую полоску, и брюки стискивали лодыжки. Встретились, пожали друг другу руки, усеялись. Две громады убивали утлый кабинет на Бродвее, делали мебель игрушечной. Цвет лица у Вильгельма, если он не болел, был тогда золотисто-смуглый, как наливное яблоко. Волосы густые, светлые, яркие, плечи расправленные. Лицо не отяжелело. Взгляд ясный, открытый. Правда, неуклюжие ноги, но хорош, хорош загляденье. И вот он готовился совершить свою первую роковую ошибку. Прямо, думал он иногда, будто собирался взять в руки кинжал и сам себя пырнуть. Нависая над столом кабинетика, мрачного из-за густой застройки центра, отвесы стен, сизые пустоты, сухие гудронно-каменные лагуны, Морис Венис стал доказывать, что он лицо, заслуживающее доверия. Он сказал: «Мое письмо было отправлено честь по чести на бланке, но, может, вы желаете меня проверить?» «Кто?» «Я?» — сказал Вильгельм. «Да что вы!» «Есть такие! Думают, я аферист! Хотят меня вывести на чистую воду! А я ни цента не прошу! Я не штатный агент, комиссионных не получаю!» «Да что вы!» «Я ни сном, ни духом», — сказал Вильгельм. «Может, и было в этом Морисе Венисе что-то сомнительное. Уж чересчур он оправдывался». Сиплым, жиром сплюснутым голосом он, наконец, предложил Вильгельму: «Если сомневаетесь, можете звякнуть в киноконтору, спросите там, кто я есть, Морис Венис». Вильгельм удивился: «Зачем мне сомневаться? Я и не думаю сомневаться. Ну что, я не вижу, как вы меня разглядываете? Да и кабинетик тот еще. Нет, вы не верите, не верите. Пожалуйста, звоните, чего уж, осторожность не помешает. Я не обижаюсь. Есть такие, которые меня сперва подозревают. Никак поверить не могут, что их ждет слава и деньги. Да уверяю же вас, я вам верю», — сказал тогда Вильгельм и даже согнулся от своего теплого, задушливого смеха, чисто нервного. Шея у него была розовая, свежевыбритая за ушами. Он был только из парикмахерской. Лицо горело. Так ему хотелось произвести приятное впечатление. Напрасный труд. Венис был чересчур занят тем, какое впечатление он сам производит. «Удивляетесь? Сейчас объясню, что я имею в виду», — сказал Венис. «Годик так с небольшим назад, вот в этом самом кабинете, я увидел в газете одну крошку. Даже не фото, а так рисунок, между прочим, реклама бюстгальтеров. Но я тут же сообразил, что это типичная кинозвезда. Звоню в газету спросить, кто эта девушка, мне называют рекламную фирму. Звоню туда, мне дают фамилию художника, связываюсь с ним, он дает телефон ателье. Наконец-то. Я узнаю ее номер, звоню и говорю: «Это Морис Венис, агент Каскакия Филмс».